Зимой на Элисе мало чужих, но в том году остров был особенно негостеприимным из-за погоды. Дороги превратились в каток, движение паромов без конца прерывалось на несколько дней подряд. Даже Дэниелу Пэришу приходилось сидеть дома. Он немного писал, старался поменьше попадаться на глаза жене и часто бывал у Эй-Джея с Май. Майе, как и большинству девочек и женщин, Дэниел нравился. Он никогда не разговаривал с ней, как со слабоумной, только потому, что она была маленькой. Ей исполнилось 6 лет, но она уже научилась понимать снисходительный тон. Дэниел интересовался, какие книги она читает и что по их поводу думает. Кроме того, у Дэниела были густые светлые брови и голос, который в ее представлении ассоциировался со словом «дамаст». Однажды, примерно через неделю после Нового года, Дэниел и Майя сидели в магазине на полу и читали. Вдруг девочка повернулась к нему и спросила: «Дядя Дэниел, у меня вопрос. Вы когда-нибудь ходите на работу?» «Я сейчас работаю, Майя», — ответил Дэниел. Она сняла очки и вытерла их о футболку. «А по-моему, вы не работаете. По-моему, вы читаете. У вас есть какое-нибудь место, куда вы ходите работать?» «Лэмбиаза», — пояснила она, — «работает в полиции. Папа в магазине, торгует книгами. А кем работаете вы?» Дэниел взял Майю на руки и отнес в отдел современной литературы. Чтобы сделать приятное свояку, Эй-Джей выставил у себя в витрине все книги Дэниела, хотя в продаже была лишь одна из них, самая первая, под названием «Дети на яблоне». Дэниел показал Майе свое имя, выбитое на корешке. «Вот», — сказал он, — «это моя работа». У Майи округлились глаза. «Дэниел Пэриш», — прочитала она. «Вы пишете книги, вы...» Она благоговейно умолкла и выдохнула. «Вы писатель. А это что, роман? А про что он?» «Про человеческое безрассудство. Это печальная история любви». «Слишком общее описание», — сказала Майя. Одна медсестра всю жизнь заботилась о других. Потом она попала в автокатастрофу, и помощь понадобилась уже ей самой. «Наверное, я бы не стала такое читать», — призналась Майя. «Слишком банально?» «Нет, что вы!» Я не хотелось обижать Дэниела. «Просто мне больше нравятся книги, в которых происходит много событий». «Много событий, говоришь? Мне тоже. Есть и хорошая новость, мисс Фикари. Когда я читаю, я учусь писать», — объяснил Дэниел. Майя обдумала его слова. «Я тоже хочу так работать». «Желающих много, моя дорогая». «Как стать писателем?» — спросила Майя. «Читать, как и было сказано». Майя кивнула. «Я и так читаю». «Завести удобное кресло». «У меня есть свое кресло». «Тогда у тебя все шансы», — заключил Дэниел, опуская девочку на пол. «Остальному я тебя потом научу. Знаешь, с тобой интересно». «Папа тоже так говорит. Он умный и везучий, хороший человек. И дочка у него умница». Эй-Джей позвал Майю ужинать. «Присоединишься?» — спросил он Дэниела. «Рановато для меня», — сказал Дэниел. «К тому же меня ждет работа», — он подмигнул Майе. Наконец настал март. Дороги оттаяли, превратившись в грязевые потоки. Закончилась паромная блокада, а вместе с ней и оседлая жизнь Дэниела Пэриша. Начали появляться издательские распространители с весенне-летними каталогами, и Джей сбивался с ног, стараясь каждого принять как можно радушнее. Чтобы Майя понимала, что он не дома, а на работе, он стал повязывать галстук. Встречу с Амелией Джей назначил последней. Для него она была особенно важна. Примерно за 2 недели до условленной даты он отправил ей сообщение. «Опять в Пекаде? Или хотите попробовать что-нибудь новенькое?» «Квикиги за мой счет», — ответила она. «Посмотрели настоящую кровь». Зима в том году мало располагала к прогулкам, и вечерами, уложив Майю, Эй-Джей пересмотрел все 4 сезона «Настоящей крови». Уже из первых серий ему стало ясно, что фильм, против всякого ожидания, ему нравится. Эдакий гибрид южной готики Фланнери О'Коннор и падение дома Ашеров или Калигулы. И Джею сразу подумалось, как будет здорово поразить Амелию своим глубоким знанием сериала, когда они, наконец, встретятся. «Приезжайте на остров, узнаете», — написал он, но не нажал кнопку «Отправить», испугавшись, что тон сообщения покажется ей вызывающим. И Джей не знал, когда у Амелии назначена свадьба, и не мог исключить, что обращается к замужней женщине. «До встречи в следующий четверг», — написал он. В среду у него раздался звонок с незнакомого номера. Это был Брэд Брюэр, тот самый американский герой с выговором Билла из «Настоящей крови». Южный акцент звучал как-то фальшиво, но зачем американскому герою его подделывать? «Мистер Фикри, вас беспокоит Брэд Брюэр. Я звоню по просьбе Амелии. Она сейчас в больнице. Просила передать вам, что ваша встреча переносится». И Джей ослабил узел галстука. «Надеюсь, с ней ничего серьезного?» «Сколько раз я ей говорил, чтобы выбросила к черту эти резиновые сапоги. Ладно, еще в дождь, но по льду. Поскользнулась на ступеньках здесь, в Провиденсе, и сломала лодыжку. Предупреждал же, ее сейчас оперируют. Все должно обойтись, но какое-то время ей придется провести в постели». «Передайте вашей невесте пожелание скорейшего выздоровления», — сказал Эйджей. На другом конце провода повисла тишина. «Может, связь оборвалась?» — подумал Эйджей. «Передам», — сказал Брэд Брюэр и повесил трубку. Эйджей обрадовался, что Амелия не слишком пострадала, но огорчился, что она не приедет, и что американский герой не исчез с ее горизонта. Он хотел послать Амелии цветы или книгу, но потом решил ограничиться смс-кой. Лучше всего было бы найти какую-нибудь смешную цитату из «Настоящей крови», чтобы поднять Амелии настроение, но все, что выдал по его запросу Google, выглядело слишком откровенным. В конце концов, Эй-Джей написал: «Очень жаль, что вам так не повезло. Я так ждал летний каталог Найтли. Надеюсь, скоро мы с вами увидимся». И как ни печально это говорить, давать Джейсону Стакхаусу вампирскую кровь все равно, что диабетику шоколадные пирожные. Через 6 часов пришел ответ от Амелии: «Посмотрели». «Эй-Джей, да». «Амелия, может, обсудим каталог по телефону или по скайпу?» «Эй-Джей, что такое скайп?» «Амелия, неужели вас всему надо учить?» После того, как Амелия объяснила, что такое скайп, они решили, что воспользуются этим видом связи. И Джею было приятно увидеть ее хотя бы на экране компьютера. Она рассказывала ему о новых книгах Найтли, но он ловил себя на том, что почти ее не слушает. Он завороженно разглядывал предметы у нее за спиной, в каждом из которых была частичка Амелии, подвядшие подсолнухи в стеклянной банке, диплом колледжа «Вассар», вроде бы так, керамическую фигурку Гермионы Грейнджер, фото юной Амелии с мужчиной и женщиной, очевидно, ее родителями, косынку в горошек, наброшенную на настольную лампу, степлер, напоминающий миниатюрную скульптуру Кита Харинга, очень старую книгу, лежавшую так, что название Джею было не видно, флакон лака для ногтей с блестками, заводного омара, пластмассовые вампирские клыки, непочатую бутылку хорошего шампанского. «Эй, Джей», — одернула его Амелия, — «вы меня слушаете?» «Да, конечно, я засмотрелся на ваши вещи. Я не привык скайпить. Есть такой глагол?» «Сомневаюсь, что он внесен в оксфордский словарь, но не вижу причин его не употреблять», — сказала Амелия. «Так вот, у Найтли этим летом не один, а целых 2 сборника рассказов». Амелия заговорила о рассказах, а Эй-Джей продолжал вглядываться в экран. «Что это за книга? Ни Библия, ни словарь, слишком тонкая». Эй-Джей придвинулся поближе, но рассмотрел лишь, что название напечатано выцветшим позолоченным шрифтом. Вот досада. Если бы чуть изменить угол зрения. Амелия умолкла. По всей видимости, она ждала от Эй-Джея ответа. «Да-да, обязательно прочту», — сказал он. «Отлично. Сегодня или завтра отправлю вам по почте тот и другой. До осени это все». «Надеюсь, вы сможете приехать». «Конечно, даже не сомневайтесь». «Что это за книга?» — не выдержал Эй-Джей. «Какая книга?» «Старая, лежит рядом с лампой на столике у вас за спиной». «Из чего захотели?» — засмеялась Амили. «Это моя любимая книга. Мне подарил ее отец на окончание колледжа». «Так что это за книга?» «Если когда-нибудь выберетесь в Провиденс, покажу». Эй-Джей смотрел на Амилию. Он принял бы ее слова за флирт, если бы, произнося их, она хоть на секунду перестала строчить что-то у себя в блокноте, и все же. Бред Брюер произвел на меня хорошее впечатление. «Что-что?» «Он мне звонил. Передал, что вы сломали ногу и не сможете приехать», — объяснил Эй-Джей. «А, мне показалось, что он говорит в точности, как Билл из настоящей крови». «Нет, вы только на него посмотрите», — фыркнула Амелия. «Между делом ссылается на персонажей настоящей крови. Надо будет сказать Брэду при встрече». «Кстати, когда ваша свадьба, или она уже состоялась?» Амелия подняла на него глаза. «Вообще-то мы ее отменили». «Сожалею», — сказала Эй-Джей. «Причем давно, сразу после Рождества». Я подумал, раз он звонит. «Он просто ко мне заходил». «Я стараюсь не портить отношения с бывшими», — объяснила Амелия. «Такой уж я человек». Понимая, что сует нос не в свое дело, Эй-Джей все же не выдержал и спросил. «А что случилось?» «Брэд отличный парень, но у нас мало общего, увы». «Да, без этого трудно», — согласился Эй-Джей. У Амелии зазвонил телефон. «Это мама, надо ответить», — сказала она. «Увидимся через пару месяцев, ладно?» Эй-Джей кивнул. Скайп сообщил, что звонок завершен, и зеленый кружок рядом с именем Амелии сменился на белый. Эй-Джей загрузил Google и ввел запрос. «Куда пойти с ребенком? Провиденс, Рот-Айленд». Ничего любопытного. Детский музей, музей кукол, маяк. Все то же и даже лучше можно посмотреть и в Бостоне. Эй-Джей задержался взглядом на строчке внизу страницы. «Green Animals, Topiary Garden в Портсмуте, парк зеленой скульптуры». Помнится, они с Майей читали книжку, в которой были картинки, изображавшие кусты и деревья, подстриженные в форме зверей. Дочка разглядывала их с большим интересом. И потом, сколько можно безвылазно сидеть на острове. Почему бы с Майей не съездить посмотреть на зеленых животных? А на обратном пути можно навестить в Провиденсе заболевшую коллегу. «Скажи, Майя, хотела бы ты увидеть огромного зеленого слона?» — спросил он за ужином. Девочка подняла на него глаза. «У тебя какой-то странный голос». «Это очень забавно. Помнишь, мы читали книгу, в которой были кусты, подстриженные в виде животных?» «Когда я была маленькая?» «Да. Тут неподалеку есть целый парк с такими зверями. А мне все равно надо в Провиденс проведать заболевшего друга. Вот я и подумал, что если нам с тобой съездить в этот парк?» Он открыл ноутбук и показал Майе фотографии с сайта. «Хорошо», — серьезно ответила она. «Я не против на них посмотреть». Она прочитала на сайте, что парк находится не в Провиденсе, а в Портсмуте. «От Портсмута до Провиденса рукой подать», — объяснила Эй-Джей. «Рот-Айленд — самый маленький штат в стране». Однако при более внимательном изучении маршрута выяснилось, что расстояние между Портсмутом и Провиденсом вовсе не такое уж маленькое. Хотя между обоими городами курсировал автобус, гораздо удобнее было бы добраться туда машиной. Но у Эй-Джея не было водительских прав. Он позвонил Мбиазе и пригласил его съездить с ними. «Неужели Майе так нравятся подстриженные кусты?» — удивился Мбиазе. «Не то слово», — уверил его Эй-Джей. «Необычное увлечение для ребенка». «Майя необычный ребенок?» «Зимой гулять по парку немного странно, нет?» «Уже почти весна. Пока будем ждать лета, Майя может потерять к зеленой скульптуре всякий интерес». «Дети, они такие, это правда. Сегодня одно, завтра другое», — согласился Лембиаза. «Слушай, если ты не хочешь, я тебя не заставляю». «Да нет, я готов съездить. Кто же откажется посмотреть на гигантского зеленого слона?» «Просто иногда бывает так, что тебя зовут в одно место, а потом оказывается, что едешь совсем в другое. Понимаешь, что я имею в виду? Мне хотелось бы знать, куда именно я еду, вот и все. Наша цель — кусты в форме животных или что-то еще. Например, твоя знакомая девушка». И Джей набрал в легкие побольше воздуха. «Да, у меня была мысль заодно проведать Амелию». На следующий день Джей отправил Амелии смс-ку. «Забыл сказать, что на следующей неделе мы с Майей собираемся в Рот-Айленд. Могу заехать за книгами». Амелия ответила: «У меня их нет. Попросила отправить вам из Нью-Йорка». «Вот и все», — подумал Джей. «Это был дурацкий план». Через пару минут от Амелии пришло еще одно сообщение. «А зачем вы собрались в Рот-Айленд?» «Эй, Джей, хотим посмотреть Портсмутский парк зеленой скульптуры. Майя от нее в восторге». Если восклицательный знак в конце предложения и смутил его, то совсем чуть-чуть. Амелия: «Надо же, а я про такое даже не слышала. Присоединилась бы к вам, но я пока с трудом передвигаюсь». Выждав немного, Эй Джей написал: «А как вы относитесь к гостям? Мы бы заехали вас навестить». На эту смс-ку Амелия не ответила. Эй-Джей сделал вывод, что от гостей у нее и так нет отбоя. Сообщение от нее пришло только на следующий день. «Конечно, буду вам рада. Не ешьте, я что-нибудь приготовлю». «Если встать на цыпочки, то за забором кое-что видно», — сказал Эй-Джей. «Вон там, подальше». Они выехали из дома в 7 утра, на пароме доплыли до Хайниса, а потом еще 2 часа катили до Портсмута, чтобы в итоге обнаружить, что парк Green Animals с ноября по май закрыт. Эй-Джей избегал смотреть в глаза дочери и Ламбиазы. На улице было -2, но его бросало в жар от стыда. Майя встала на цыпочки. Это не помогло, и она попыталась подпрыгнуть. «Ничего не вижу», — сказала она. «Давай подсажу», — предложил Ламбиаза и усадил Майю себе на плечи. «Кажется, что-то вижу», — неуверенно произнесла Майя. «Ой, нет, ничего, они все накрыты». У нее задрожала нижняя губа. Она жалобно посмотрела на Эй-Джея, и тому захотелось провалиться сквозь землю. Внезапно лицо девочки расплылось в улыбке. «Папа, знаешь что? Я ведь могу представить себе, какой слон под покрывалом, и тигр, и единорог». Она улыбнулась отцу, как бы говоря: «Наверное, ты привез меня сюда посреди зимы, чтобы проверить, как у меня работает воображение». «Отлично, моя». Эй-Джей чувствовал себя худшим на свете отцом. Но доверие Майи к нему, похоже, вернулось. «Смотри, Ламбиаза, единорог дрожит. Он рад, что у него есть одеяло. Видишь, Ламбиаза?» Эй-Джей подошел к будке охраны. «У нас такое постоянно», — сочувственно сказала дежурная. «Значит, вы не думаете, что я на всю жизнь травмировал дочери психику?» — спросил Эй-Джей. «Конечно нет», — ответила дежурная. «Может, вы ее и травмировали, но вряд ли сегодня. Не знаю ни одного ребенка, которому сломали жизнь тем, что не показали зеленых зверей». Даже если отец привез ее не ради зверей, а в надежде на свидание с хорошенькой девушкой из Провиденса, дежурная не расслышала его бормотания. «Мой вам совет — осмотрите лучше викторианский особняк. Дети такое любят». «Правда?» «Не все, конечно. Но почему бы не попробовать? Может, вашей дочке как раз понравится». В особняке Майя вспомнила роман из архива миссис Базиль Э. Фрэнквайлер, самого запутанного в мире, который Ламбиаза не читал. «Обязательно почитай, Ламбиаза», — сказала Майя. «Тебе понравится. Там одна девочка убегает из дома вместе с братом». «Убегать из дома — это не шутки», — нахмурился Ламбиаза. «Как офицер полиции должен заметить, что детей на улице не ждет ничего хорошего». «Они забрались в большой музей в Нью-Йорке и спрятались там», — продолжила Майя. «Это преступление, вот что это такое», — сказал Ламбиаза. «Если не взлом и проникновение, то уж точно незаконное вторжение». «Ламбиаза», — сказала Майя, — «ты упускаешь суть». После дорогущего обеда в особняке они поехали в Провиденс, где заранее забронировали номера в отеле. «Ты проведай Амелию», — сказал Эй-Джей Ламбиаза, — «а мы с Майей, пожалуй, сходим в детский музей. Хочу наглядно показать ей, почему нельзя прятаться в музее, по крайней мере, после событий 11 сентября. Помни, ты не обязан это делать». И Джей рассчитывал взять Майю с собой, чтобы его визит к Амелии выглядел более непринужденно. Да, он не гнушался использовать любимую дочь в качестве щита. «Да не смотри ты так виноват», — сказал Мбиазе. «Крестные на то и нужны. Я твоя страховка». Эй-Джей подошел к дому Амелии без чего-то пять. С собой он нес фирменный пакет магазина «Книжный остров», заполненный романами «Шарлин Харрис», бутылку хорошего «Мальбека» и букет подсолнухов. Уже нажав кнопку звонка, он испугался, что цветы — это лишнее, и сунул букет под подушки стоявших на террасе качелей. Ему открыла Амелия. Одна нога была у нее в гипсе розового цвета, сплошь исписанном какими-то каракулями. Короткое темно-синее платье и красный шарфик с небрежным изяществом, повязанные на шее, делали ее похожей на стюардессу. «А где Майя?» — спросила Амелия. «Мой друг Ламбиазе повел ее в детский музей Провиденса». Амелия склонила голову на бок. «Но это не значит, что у нас с вами свидание». И Джей пустился в путанное объяснение, сам понимая, что его история о парке зеленой скульптуры, в которой они не попали, звучит малоубедительно, настолько, что он едва не бросил пакет с книгами и не удрал. «Я шучу», — сказала Амелия, — «проходите». В доме у Амелии было тесновато, зато чисто. В гостиной стоял пурпурный велюровый диван, небольшой рояль и обеденный стол на 12 персон. На стенах висело множество фотографий друзей и родственников в рамках. На подоконнике теснились горшки с растениями разной степени процветания. Бродил полосатый одноглазый кот, отзывавшийся на кличку Хмурик, и, конечно же, повсюду виднелись книги. Пахло в доме едой, которую она как раз готовила, лазаньей и чесночным хлебом. И Джей разулся, чтобы не натащить в дом грязи. «Ваш дом очень похож на вас». «Такой же несуразный и захламленный», — сказала Амелия, — «эклектичный и симпатичный». И Джей откашлялся и постарался не чувствовать себя слоном в посудной лавке. Только после ужина за второй бутылкой вина он отважился спросить, что произошло с Бреттом Брюэром. Амелия чуть заметно улыбнулась. «Я бы сказала вам правду, но, боюсь, вы неправильно меня поймете». «Не бойтесь», — она допила вино. «Прошлой осенью, когда мы с вами часто переписывались, поймите, я не хочу, чтобы вы думали, будто я порвала с Бреттом из-за вас, потому что это не так. Я порвала с ним потому, что благодаря вам вспомнила, насколько важно, чтобы близкий человек разделял твои интересы и увлечения. Глупо звучит?» «Нет», — сказала Эджей. Ее красивые тонкие брови сошлись у переносицы. «В нашу первую встречу вы обошлись со мной ужасно. Я до сих пор вам этого не простила». «А я надеялся, что вы забыли». «Нет, у меня хорошая память, Эй-Джей». «Я вел себя отвратительно», — признал он. «Но проявите снисходительность. У меня был в жизни тяжелый период». Он наклонился над столом и убрал с лица Амелии светлую прядь. «Когда я впервые увидел вас, вы показались мне похожей на одуванчик». Она смущенно поправила прическу. «С моими волосами столько мороки. Это мой любимый цветок». «Насколько я знаю, ты сорняк», — сказала Амелия. «Вы восхитительны». «В школе меня дразнили большой желтой птицей. Сочувствую. Бывали клички похуже. Я рассказала о вас маме. Она считает, что бойфренд из вас не выйдет». «Она права. И это плохо, потому что вы мне очень нравитесь». Амелия вздохнула и начала убирать со стола. Эй-Джей вскочил с места. «Нет, пожалуйста, позвольте мне, а вы присядьте». Он сунул тарелки в посудомоечную машину. «Хотите посмотреть, что это за книга?» — предложила Амелия. «Какая книга?» — спросил Эй-Джей, ополаскивая блюдо из-под лазаньи. «Про которую вы спрашивали по скайпу. Вы разве не ради нее приехали?» Она поднялась на ноги, опираясь на костыли. «Она в кабинете, а кабинет вон там, через спальню». Эй-Джей кивнул. Через спальню он шел быстрым шагом, чтобы не показаться бестактным. Он уже почти добрался до двери кабинета, когда его окликнула Амелия, успевшая сесть на кровать. «Постойте. Книгу я вам завтра покажу». Она похлопала по постели рядом с собой. «У меня болит лодыжка, поэтому я не в состоянии вас обольщать. Вы уж простите». Возвращаясь назад, Эй-Джей старался не перейти на бег, но у него ничего не вышло. После того, как Амелия заснула, Эй-Джей на цыпочках вошел в кабинет. Книга лежала возле лампы на том же месте, где Эй-Джей видел ее по скайпу. Даже сейчас, держа ее в руках, он не сумел расшифровать стертую надпись на обложке. Эй-Джей открыл книгу на титульной странице. «Фланнери О'Коннор. Хорошего человека найти нелегко». «Дорогая Эми», — прочитал он на Форзаце. «Мама сказала, что это твоя любимая писательница. Надеюсь, ты не расстроишься, что я прочитал заглавный рассказ. Он мне понравился, хоть и показался мрачноватым. Бесконечно рад поздравить тебя с окончанием колледжа. Я так тобой горжусь, твой любящий папа». Эй-Джей закрыл книгу и положил ее на место. Он написал записку. «Дорогая Амелия, поверь, я не выдержу, если ты не приедешь на Элис, пока не выйдет осенний каталог Найтли. Э. Дж. Ф.